«Я вам не мальчик». «Полно, товарищи, довольно ссор», — прекратил препирательство Крашенинников. «Давайте лучше выпьем, что ли?» «Что-то Максим долго не возвращается», — сказал Григорий, берясь за бутылку. «Наверное, догнал этого будущего». «Надеюсь, что нет», — покачала головой Гедвига. «Что? Простите, я говорю, что больше не буду пить ничего, кроме чая». Максим бежал вслед за Дмитрием, чувствуя внутри себя все большее раздражение против этого человека. В самом деле, что это будущее встал себя так вести, нагрубил хорошим людям, барышень обидел. Ну, ничего, сейчас он его догонит и мозги вправит, будет знать, как в порядочном обществе обращаться. Правда, тот как сквозь землю провалился, и урок, похоже, придется немного отложить. «Ты не меня ищешь?» — раздался над самым ухом насмешливый голос. Мастеровой отшатнулся и, махнув кулаком, попытался достать будущего, но в этот момент его по ребрам будто кувалдой ударили, напрочь вышибив весь воздух из легких. На какое-то мгновение в глазах померк свет, а когда Максим очнулся, его противник уже выкручивал ему руку, отчего ему волей-неволей пришлось согнуться в три погибели. «Пусти!» — попытался вырваться парень. Но не тут-то было. «Не дергайся, а то руки переломаю», — спокойно посулил ему Будищев и так дернул, что пленник едва не взвыл. «Пусти, больно». «Ага, сейчас», — ослабил хватку Гальванир. «Рассказывай лучше». «Что тебе рассказывать?» «Все, максимально подробно и по порядку. Кто дал тебе задание меня привести к этим людям и, самое главное, зачем?» «Никто мне ничего не ой». «Повторяю вопрос. Кто и за каким хреном приказал тебе, дурню Стоеросовому, привести меня сюда?» «Да случайно все это получилось, ай!» «Ты меня не понял», — печально вздохнул Дмитрий. «А объяснять времени нет. Да мы постоянно толковых людей ищем. Таких, чтобы за серьезное дело взяться не побоялись. И я вам достойным показался? Ну а что? За мальчишку заступился, на конфликт с хозяевами пошел. И Ипполит сказал, чтобы я тебя привел. Стало быть, он знал про меня? Ну да. Портниха эта, Берг, про тебя ему рассказала. Очень интересно. И что же она такого обо мне ему поведала? Что стреляешь хорошо, вообще никогда не промахиваешься. А как, и часто вы такие разговоры ведете? Нет, просто это вскоре после покушения Соловьева было. Понятно, хмыкнул Будищев и, отпустив своего пленника, поднялся и стал отряхивать испачканные землей штаны с сапогами. С трудом поднявшийся Максим зло посмотрел на него, но драться больше не решился и лишь коротко пробурчал. «Здоровый, чертяка!» «Не жалуюсь», — усмехнулся Дмитрий. «А вот ты бы свое здоровье поберег бы». «Это ты про что?» «Про то, что ничего хорошего лично для тебя из этих посиделок не выйдет. Как пить дать на каторгу загремишь? Я не боюсь. Это потому, что мозгов нет. А у тебя есть? Ты, значит, умный, а все вокруг дураки. Ну почему? Только я. Вон и Ипполит ваш тоже не дурак, хотя и такими, как вы, хороводит. Ты про что? Да так, ты, к примеру, чем займешься, если ваша возьмет? Не знаю», — растерялся Максим, никогда так далеко не заглядывавший. «А я знаю, так и будешь на фабрике спину гнуть. Так что с того, это же совсем другая жизнь будет. Для кого как, вот для Крашенинникова она точно переменится. Он ведь в депутаты, а то и выше поднимется. А ты как был работягой, так и останешься. Так и Ипполит Сергеевич, человек ученый. А тебе кто мешает учиться? Вон на всякую ерунду время есть. В университет, понятное дело, уже не получится. А вот толковую специальность приобрести, почему нет? Ладно, ты мальчик уже большенький, сам разберешься, что к чему». Договорив, Дмитрий поправил на голове картуз и с независимым видом двинулся прочь. «Ты куда?» — окликнул его Максим. «Вещи забирать. Ты ведь меня не от доброты душевной к себе жить позвал? Ну, баранки гну. В общем, в вашем блуднике я участвовать не желаю, так своим и передай. И больше меня не ищи, а то я не всегда такой ленивый». «Ты про что?» «Да так, яму мне копать неохота было. Бывай». Супруги половцевы, несмотря на родство с богатейшим банкиром Петербурга, жизнь вели самую скромную, хотя нельзя сказать, чтобы бедную. Просто у них была самая обычная квартира с минимумом прислуги. Отсутствовал свой выезд, составлявший для всякого сколько-нибудь состоятельного жителя столицы вещь совершенно обыденную. Посещая театр, они не бронировали ложу, а довольствовались партером. Гости у них также собирались не слишком часто, но по меньшей мере дважды в месяц. Надежда Михайловна с Александром Александровичем устраивали что-то вроде приема для друзей и сослуживцев. Иногда к ним даже захаживали довольно значимые персоны, но обычно все было очень скромно. Вот и на сей раз к ним пожаловали с визитом супруги Гриппенберг. Глава семейства, Оскар Карлович, был столоначальником в одном департаменте с Половцевым, а их жены были весьма дружны, насколько это вообще свойственно петербургским дамам. Поднявшись по лестнице, они скоро оказались перед дверью Половцевых, и тут возникла небольшая заминка. Вместо привычной крутилки механического звонка на стене красовалась непонятная кнопка с надписью рядом. «Просьба нажимать здесь». Оскар Карлович, недоумевая, нажал на нее, и тут же раздался громкий звонок, не похожий ни на что слышанное ими прежде. Это было так странно, что почтенный глава семейства не удержался и нажал еще раз. В третий раз позвонить не получилось, поскольку появилась горничная и пригласила гостей войти. «Ах, моя дорогая», — спросила крайне заинтригованная мадам Гриппенберг у своей подруги. «А что это был за странный звук? А чем вы, душечка?» — томно вздохнула Надежда Михайловна. «Ну, я про тот металлический звон, раздавшийся, как только мой Оскар нажал на эту странную кнопку». «Ах, вот оно что», — улыбнулась хозяйка дома. «Это новейшее изобретение. Называется электрический звонок. Подарок папа. Какая прелесть!» — простонала Амалия Витальдовна. «Вероятно, это чудо из Парижа, вы же знаете, милая моя», — пожала плечами Половцева, — «что я не вхожу в такие мелочи. Но кажется, да. Впрочем, эту забавную вещицу можно купить и здесь, в Петербурге. Что вы говорите?» — просто взвизгнула госпожа Гриппенберг и с надеждой уставилась на подругу. «Надо спросить у мужа. Вроде бы у него осталась визитка с адресом мастера. Вы бы нас крайне обязали. Ах! Какие пустяки, это совершенно не стоит благодарности. Званый вечер прошел в теплой и, можно даже сказать, дружеской обстановке, но едва супруги Гриппенберг покинули гостеприимных хозяев, Амалия Витальдовна вкрадчивым, но вместе с тем не допускающим возражений голосом заявила мужу: «Дорогой, я хочу, чтобы у нас появился такой же звонок». «Что, прямо сейчас?» — имел неосторожность пошутить Оскар Карлович, пребывавший в довольно благодушном настроении после нескольких рюмок хереса. Прозвучавшим в ответ голосом можно было морозить свиные туши на рынке. «Вы совершенно точно меня поняли, мой друг», — прошипела в ответ дама, и глаза ее сверкнули так, что свет газового рожка в коридоре стал на мгновение излишним. «Я даже удивилась вашей догадливости». Поправившегося, наконец, Семку забирали из больницы с почетом, как будто он был не заводским мальчиком на побегушках, а по меньшей мере, сыном приказчика. Батька, правда, его встречать не пришел, но, может, оно и к лучшему, а то у него рука тяжелая, а разговор короткий. Сначала выдерет, а уж потом дознаваться будет, что и как. Но пришла мамка, рано постаревшая худая женщина с измученным лицом, а с ней Стиша, воспользовавшаяся тем, что ее собственный отец был на работе. Ради такого дела она принарядилась в новую кофточку и в свою лучшую синюю юбку, на шею повесила бусы, а в косы заплела ярко-алые ленты и была просто чудо как хороша. Так что у мальчишки, всерьез считавшего ее своей невестой, на душе потеплело. Но самое главное, с ними был Дмитрий. Вот уж кто совершенно переменился с момента их последней встречи. Одетый как барин и также свободно себя ведущий, он с достоинством выслушал все, что сказал ему доктор, сдержанно поблагодарил и пообещал скрупулезно следовать всем его предписаниям. Что такое скрупулезно, Семен не знал, но заранее почувствовал, что спуску ему никто не даст. «Ой, похудел-то как на казенных харчах», — воскликнула Стешка, завидев, как он спускается по лестнице рядом с Будищевым. «Гляньте, тетенька Евдокия, вылитый шкелет». У матери и без того глаза были на мокром месте, так что после слов девчонки бедная женщина едва не завыла, но Дмитрий решительно пресек это безобразие. «Никаких слез, уважаемая мамаша. Сын ваш жив и здоров, так что радоваться надо. Кстати, насколько я помню, он и до попадания в больницу особо жирным не был. Скажите тоже, господин хороший», — тихо отвечала женщина, расцеловывая свою кровиночку. «С чего бы ему толстым быть? Ну что, пошли?» — деловито спросил Будищев и, щелкнув крышкой на самых настоящих золотых часах, засунул их в карман жилета, так что снаружи осталась только толстая цепочка. «А то дел еще много, да идти далеко», — поддакнула Стиша, но тут случилось неожиданное. Вчерашний гальванер свистнул, как заправский голубятник у них в слободке, и перед ним тут же, как из-под земли, возник экипаж. «Куда прикажете, барин?» — подобострастно спросил извозчик. «На выборгскую сторону», — ответил ему Будищев и стал помогать женщинам садиться. Пока ошарашенная тетка Евдокия, смущаясь от никогда не бывавшей с ней прежде оказии, взбиралась на подножку, Стеша шустро взлетела наверх и с победным видом устроилась на обшитом кожей диване. «А можно мне на облучок?» — с замиранием сердца спросил Семка. «А вот это ты у водителя кобылы спроси», — ответил Дмитрий. «Дяденька, можно? Садись, племянничек», — ухмыльнувшись в бороду, отвечал извозчик и подвинулся. «Только править ему не давай», — хмыкнул молодой человек и занял свое место. «Но, мертвое!» — гаркнул на всю улицу тот и легонько шлепнул по лошадиному крупу концом вожжей. Благородное животное, звонко цокая подковами по брусчатке, быстро покатило экипаж вдоль улицы. Степанида Филиппова впервые в жизни ехала на извозчике по Петербургу, и все ей было внове, а потому девушка только и делала, что вертела во все стороны головой, разглядывая окрестности. Нет, раньше ей, разумеется, приходилось бывать на этих улицах, но одно дело – идти пешком, а совсем другое – мчаться на быстрой, как ветер, пролетке, будто барыне. Единственное, о чем она жалела, так это о том, что поторопилась сесть, и теперь ее место оказалось с краю, а не рядом с Дмитрием, но и так все было просто замечательно. Семкиной матери тоже не доводилось прежде кататься на рессорных колясках, однако ее сейчас занимал более насущный вопрос. «Господин», — в очередной раз робко спросила она у Будищева, — «стало быть, не возьмут семена на завод?» «Ничего страшного», — отмахнулся тот, — «я же вам объяснял уже, хозяин мой ругаться будет», — извиняющимся тоном пояснила женщина. «Скажите мужу, что профессия гальванера ничуть не хуже любой другой, а по нынешним временам, может, даже и лучше. Так-то оно так, только не любит он, когда не по его. Вот что, мамаша, я в ваши семейные дела не лезу, но если Семку кто пальцем тронет, я не посмотрю, отец это или архиерей. Это первое. Теперь скажите мне, сколько он получал на фабрике Барановских? 2 гривны у него поденщина была, деньги-то немалые. Ну да, конечно. Так вот, у меня он учеником будет получать не меньше. Жить будет у меня, столоваться тоже. Так что вам даже легче станет. Это второе. Это что же, я его и видеть не буду? Испугалась женщина. Ну почему же, не будете? Мастерская моя, слава богу, не на луне. Насмотритесь друг на друга, еще надоест. Несмотря на то, что главный разработчик новейшей метрольезы, или как ее все чаще называли, пулемета, покинул фабрику, работа над ней продолжалась. Собственно, механизм ее был давно отлажен, и дело встало лишь за испытаниями. Но и этот вопрос был решен, и даже назначена дата, после чего на завод была прислана команда моряков во главе с офицером. Их предстояло обучить пользоваться новейшим оружием, с тем, чтобы представить его высокому начальству во всей красе. «Здравия желаю, господин инженер», — звонко поприветствовал Владимира Степановича, командовавший матросами лейтенант. «Вы, верно, не признали меня?» «Нет, отчего же», — улыбнулся Барановский. «Рад видеть вас, дорогой Константин Дмитриевич, в добром здравии, пользуясь случаем, поздравляю с очередным чином. Благодарю», — расцвел Нилов, совсем недавно примеривший лейтенантские эполеты. «Ну что у вас тут, новое изобретение?» «Да, некоторым образом. Пойдемте, покажу». «С удовольствием». Через несколько минут инженер с офицером оказались в мастерской, где некогда хозяйничал Будищев. Посреди нее на треногом станке возвышалась метрольеза. «Гатлингита повнушительнее выглядит», — хмыкнул лейтенант. «Зато эта конструкция легче, технологичнее и куда эффективнее», — парировал Барановский. «То, что легче, это хорошо, все современные корабли ужасно страдают от перегруза. Отчего же так, неужели ошибки при расчетах? Случается и такое», — пожал плечами Нилов, «но главным образом это плата за прогресс. Пока корабль строится, господа инженеры успевают придумывать массу новых изобретений, и чтобы не отставать, приходится их использовать. А новейшие броненосцы и крейсера хоть и велики, но все же не безразмерны. Кажется, это в мой огород камешек», — засмеялся Владимир Степанович. «Ну что вы», — ухмыльнулся офицер. Пока они пикировались, рабочие вытащили пулемет наружу, причем предварительно с легкостью его разобрав. По отдельности новейшая метрольеза и тренога оказались хоть и увесисты, но вполне подъемны для одного человека. «Оригинальная система», — счел своим долгом отметить Нилов. «Вы про станок?» «Действительно, причем с самого начала предусмотрено 3 вида. Тот, что перед вами, а еще колесный лафет и тумба, для крепления на палубе. Ну что же, давайте попробуем. Никаких возражений. Повинуясь команде офицера, матросы вскрыли цинк с патронами и передали 3 картонные пачки слесарям. Те сноровисто снарядили магазины, закончив с приготовлениями, доложили хозяину. Готово, Владимир Степанович. Ну что, попробуйте, предложил тот Нилову. Нет, господин инженер, ваше изобретение, вам, так сказать, и карты в руки. Не совсем мое, вздохнул про себя Барановский, но все же встал к орудию. Крепкие ладони инженера привычно взялись за рукояти, и большие пальцы утопили гашетку. Громкая очередь немедленно разорвала тишину, и пулеметчика окутали клубы дыма. Экстрактор принялся выплевывать одну за другой стреляные гильзы, и магазин тут же опустел. «Впечатляет», — оценил Нилов. «Главное, рукоять вертеть не надо, и стрелок может сосредоточиться на цели. А какова скорострельность?» «Техническая, несколько больше 500 выстрелов в минуту, а боевая будет зависеть от выучки расчета». «Браво! Увы, не мне». «Да, и кто же изобретатель? Один наш с вами общий знакомый». «Это кто же? Не припомню такого», — пожал плечами лейтенант, но тут же его осенило. «Погодите, уж не про того ли вы унтера, что пытался изготовить беспроволочный телеграф в Болгарии?» «Именно, Константин Дмитриевич. Он что же, здесь, увы, мой друг, ушел, причем со скандалом. Невероятно. Но неужели такого человека нельзя было удержать? Долгая история и, честно говоря, не слишком приятная. Набедокурил, можно и так сказать. И вы не простили? Да какое там, я всячески пытался его удержать. Но он ухитрился прийти в контору, когда ни меня, ни кузена на заводе не было. В 5 минут обвел конторских вокруг пальца и, забрав паспорт и вид на жительство, был таков. Представляете, мы с Петром возвращаемся, а бухгалтер нам с победным видом докладывает, что Будищев деплакался о недополученном жаловании, но так и ушел несолоно хлебавши, поскольку этот идиот в нарукавниках, извольте видеть, блюдет хозяйские интересы. Тьфу, но я все же не пойму, в чем выгода для Будищева, вежливо улыбнулся Нилов. Я, честно говоря, тоже, но ушел. И чем же занялся? Не поверите, открыл, точнее, собирается открыть собственную гальваническую мастерскую. Каково? И не говорите. Но все же бог с ним, с жалованием. Но ведь за метролезу новейшей конструкции вполне может воспоследовать награда. Неужели он этого не понимает? Да уж я ему и доказывал, и жалование обещал поднять. Но, вот что, братцы, неожиданно прервал излияние инженера лейтенант, зарядите-ка сей чудный аппарат еще раз. Хотите еще попробовать? Не понял его Барановский. Вы против? Никоим образом. Но зачем? Есть у меня одно соображение, хмыкнул Нилов и скомандовал. Огонь. На этот раз к орудию встал один из матросов, очевидно, имевший ранее дело с метрольезами. Он легко выпустил еще один магазин, но уже с третьим возникли проблемы. Поначалу возникли задержки при стрельбе, а затем пулемет и вовсе заклинило. «Сейчас мы во всем разберемся», – озабоченно воскликнул инженер и, сбросив сюртук, принялся закатывать рукава. Разумеется, не стал спорить офицер, но если проблемы все-таки возникнут, вам придется стать более убедительным с изобретателем. Вы думаете, просто я видел его в деле? В каком смысле? В самом прямом, в бою. Мы однажды оказались в трудной ситуации на Дунае. Башибузуки нас, можно сказать, прищучили. Но этот сукин сын, простите великодушно, не подберу другого слова, перестрелял их одного за другим, причем ухитряясь всякий раз обманом заставлять разбойников высовывать головы из укрытия, а потом еще и обобрал до нога их трупы. Да, это на него похоже, но к чему вы рассказали мне все это? Видите ли, Владимир Степанович, усмехнулся лейтенант, но если Будищев ушел от вас, отказавшись от вознаграждения, стало быть, он уверен, что оно никуда от него не денется. Вы это всерьез? Поживем, увидим. Ну, хорошо, все же полагаю, что с неисправностью мы справимся, а пока не угодно ли отобедать? С удовольствием, но о ваших людях позаботиться. Благодарю, но это излишне, их ждет обед в экипаже. Впрочем, как угодно. Увы, но Нилов оказался провидцем. После того, как закончился обед, слесаря смущенно доложили хозяевам, что, хотя и нашли причину неполадки, гарантировать, что она не случится вновь, не могут. Недавно присоединившийся к кузену и его гостю Петр Викторович только строго свел брови и велел работникам посмотреть еще. Лейтенант деликатно не вмешивался, а Барановский-младший с досадой подумал, что навестить будущего еще раз все же придется. Найти только что открывшуюся мастерскую оказалось делом несложным. Благо находилась она недалеко, а адрес ему подсказали доброжелатели. Расположилась она в подвале ничем не примечательного доходного дома, расположенного на самой границе между чистыми кварталами и мастеровыми слободками. Спустившись по лестнице, инженер оказался в довольно просторном помещении, сплошь заставленном ящиками. Другим минусом было слабое освещение от маленьких окошек под низкими потолками. Из-за одной из стопок ящиков явственно доносился какой-то шорох, но сразу было непонятно, кто там шуршит, человек или крысы. «Есть кто живой?» — громко осведомился Барановский. «Чего изволите?» Как черт из табакерки выскочил мальчишка с большой отверткой в руке. «Мне бы Дмитрия будущего». «Ой, это вы?» — признал бывшего хозяина ученик. «Да, а ты, кажется, Трифонов, Семен?» «Ага, и как твое самочувствие? Ты ведь в больнице был». «Благодарствую, Владимир Степанович. Благодарение Господу, хорошо уже все. Ну, что же, замечательно. Но я хотел увидеть твоего нынешнего хозяина». «Дмитрий Николаевич, в газету пошли». «Зачем?» «Известно зачем», – рассудительно отвечал мальчишка. «Рекламу заказывать. Вот как? Досадно. Я желал бы с ним переговорить». «Так нету его», – развел руками Семка. «Это я уже понял, но ты передашь, что я приходил». «Непременно. Я завсегда ему передаю, как кто-то приходит. Жалко только, грамоты не знаю, чтобы записывать». «Что записывать?» «Так адреса заказчиков, пожелания всякие, ну и разные там. И что, много клиентов?» «Нет пока, но троим уже поставили, а двоим завтра будем ставить». «Ставить что?» «Так звонкие электрические. Может, гальванические?» «Нет, Митька, ой, то есть Дмитрий Николаевич говорит, что эдак неправильно, а надо электрические, вот. Тогда, может быть, электрические?» «Ага, они самые. Слушай, Семен, а где будущий сейчас живет?» «Так здесь мы с ним и проживаем», — развел руками ученик. «И столуемся тут же. И кто же вам готовит?» «Так Дмитрий Николаевич на все руки мастер. И звонок придумать, и кашу сварить. А спите тоже тут?» «Ага», — ответил мальчишка и насупился. Дело в том, что тут он немного слукавил. Сам он ночевал, действительно, в подвале, а вот с Дмитрием это случалось не всегда. К примеру, вчера они ставил звонок вдовой купчихе, и когда закончили, Дмитрий отослал его в мастерскую, а сам зачем-то задержался. Вернулся он уже под утро, усталый, но довольный как кот, обожравшийся соседской сметаны. Семке же было страшно спать в одиночестве, и потому он немного сердился на своего наставника и хозяина. «И что же, вы вдвоем тут работаете?» «Да, правда, Митёй в общем, говорил, что надо набрать еще мальчишек». «Отчего же именно мальчишек? Так легче молодых научить, чем старых переучивать», — гордо ответил ученик гальванера, явно повторяя чужие слова. «Что думает простой человек, когда слышит слова редакции газеты? Наверняка ему в голову приходит вид большого присутственного места, где важные господа с очень умными лицами делают макет, обсуждают набор и многие другие вещи с непонятными, но оттого еще более чарующими названиями. И именно благодаря их труду на свет появляются широкие, пахнущие свежей типографской краской листы бумаги, благодаря которым читающая публика узнает о важных новостях, политических событиях и чрезвычайных происшествиях. Увы, редакция газеты «Петербургский вестник» весьма мало напоминала эту картину. Помещалась она в маленькой квартирке доходного дома из трех комнат, одну из которых занимал главный редактор, в другой корпели над работой его подчиненные, занимавшиеся макетом, а третья являла собой что-то среднее между прихожей и буфетом. Последнее обстоятельство было весьма важным, ибо с мелкими корреспондентами расплачивались прямо на месте, а гонораром служил бутерброд с ветчиной. Иногда, в качестве особого благорасположения редактора, к нему полагалась рюмка водки, но для этого надо было уж постараться. Сегодня Николай Постников постарался и впервые был поощрен таким образом. Исполнявший роль буфетчика-стенографист Сергей, неопределенного возраста тощий субъект с невероятно грязным воротничком, священно действуя, нацедил из штофа кристально-прозрачной жидкости в стопку из мутного стекла и пододвинул ее только что принятому в штат журналисту. Поскольку новоиспеченная акула пера последний раз ела еще вчера, протянутая за водкой рука явно подрагивала. Дождавшись, когда на блюдце с синей каймой и отщербленным краем окажется вожделенная закуска, Николай одним махом опрокинул хлебное вино в рот. Живительная влага факельным шествием прошествовала по иссушенной глотке и, попав в желудок, мгновенно воспламенила в нем жар. «Эх, хорошо пошла», — крякнул от удовольствия Постников и тут же вцепился зубами в бутерброд. Хлеб, по правде говоря, был суховат, а ветчина не особо свежей, но все это было такой мелочью, так что молодой человек мгновенно расправился с закуской и обвел немногочисленных присутствующих победным взглядом. «Поздравляю, коллега», — флегматично подал голос с дивана Ефим Нарышкин, один из немногих постоянных репортеров петербургского вестника. «Благодарю. Перешли из бутербродных корреспондентов в рюмочные, то ли еще будет, не сомневаюсь», и не подумал скрывать свой скепсис Ефим Иванович. Но обрадованному своей удачей Постникову не было дела до его ехидства. В последнее время ему и впрямь везло. Хотя началось все, говоря по совести, не особо хорошо, и он попал в самую настоящую тюрьму, но потом все наладилось. Суд, перед которым он предстал за то, что влепил пощечину одному негодяю, неожиданно встал на его сторону и нашел, что пострадавший сам спровоцировал молодого человека на оскорбление действием, и оттого штрафу назначил, самые пустяки. Что еще более важно, хотя Николай и проиграл почти все свои вещи в карты сокамерникам, перед зерцалом 144 он появился все же прилично одетым. Дело было в том, что один из недавно освободившихся сидельцев, выйдя на свободу, ухитрился найти знакомых Постникова и рассказать им о его бедственном положении. Слава богу, те проявили настоящее сострадание и собрали с миру по нитке все необходимое, чтобы их товарищ смог прикрыть свою наготу. С тех пор дела бывшего канцеляриста неожиданно пошли в гору. Во-первых, все знакомые, узнав о его злоключениях, не отвернулись от молодого человека, а сочли страдальцем. Потому хотя бы первое время вопрос о хлебе насущном стоял перед ним не так остро. Во-вторых, свои впечатления о реалиях околотка он сумел правильно оформить и продать в газету как репортаж с места событий. Этот опус неожиданно понравился читателям, и Постников понял, что напал на золотую жилу. Еще вчера он был бутербродным, сегодня стал рюмочным, а то, что будет завтра, несомненно, превзойдет самые смелые ожидания. А кто был тот мастеровой, что принес весть о пропаже ваших вещей? Неожиданно поинтересовался Нарышкин. Да так, один знакомый, неопределенно ответил Николай. А что, да так, пожал плечами репортер. Хорошо излагал, подлец. Даже я расчувствовался и пожертвовал для вас свои носки. Говоря по совести, молодой коллега не слишком-то оценил данную жертву, ибо они были разного цвета и, скажем прямо, не особо чистыми, но выглядеть неблагодарным ему не хотелось, и потому он сдержанно поблагодарил. «Вы крайне выручили меня». «Ну, что вы, какие пустяки», — благодушно ответил старший товарищ. «Вернуть только не забудьте». Постников промолчал в ответ и с надеждой взглянул на Сергея, но стенографист уже запирал буфет на ключ. Тяжко вздохнув, надежда отечественной журналистики решил в очередной раз рассказать о человеке, с которым злодейка судьба свела его в узилище. Тем более, что такие рассказы в последнее время частенько заканчивались угощением. Надо сказать, что повествования эти с каждым разом расцвечивались новыми красками и становились все более драматичными. На самом деле, это не совсем обычный знакомый. Что вы говорите? О, если бы вам довелось узнать его так, как мне, вы бы, несомненно, восхитились его человеческими и боевыми качествами. Боевыми? Да, именно. Видели бы вы, как он противостоял разбойникам, содержавшимся в нашей камере. На всякий каверзный вопрос у него был ответ. На каждую угрозу своя. А уж как ловко он владел кулаками, это уж и вовсе не поддается описанию. Вообразите, он один управился с десятком лацарани 145, вздумавших напасть на него. Позвольте спросить, а где в этот момент были вы? Съехидствовал Ефим. Разумеется, бился плечом к плечу с ним. Возмутился таким плоским намеком Николай. Надо сказать, что Нарышкин не очень нравился Постникову, особенно это его претензия быть в родстве со своими аристократическими однофамильцами. Обычно подвыпив, он всем и каждому говорил, что принадлежит к побочной ветви этой знатной семьи 146, растерявшей за прошедшие века свои имения и жалованные грамоты. Разумеется, это был сущий вздор, и все об этом прекрасно знали. Так что пафос старого репортера был в высшей степени смешон, хотя никто пока что не решался сказать ему об этом вслух. Посему молодой человек не счел большим грехом немного приврать и принялся с жаром рассказывать о небывалом побоище, в котором ему, по его словам, довелось участвовать. рассказывал он, нельзя не признать, хорошо, а потому все обитатели редакции скоро собрались послушать эти байки. Кончилось это все, как и следовало ожидать, тем, что главный редактор, поняв, что его подчиненные бездельничают, выскочил из своей комнатушки и устроил собравшимся разнос. Уличенные в небрежении своими обязанностями сотрудники немедля рассосались по рабочим местам, и газетный тиран обратил свой взор на Постникова с Нарышкиным. «Господа, вам нечем заняться?» «Нет-нет, мы уже». ГХМ прочистил горло недавно подошедший субъект в хорошем костюме, внимательно слушавший эмоциональный рассказ корреспондента. «Что вам угодно?» Немедля принял официальный вид редактор. «Объявление хочу дать. Вы пришли по правильному адресу. А какого рода объявление? Коммерческое или, быть может, личного характера?» «Коммерческое. Пройдите вон в тот кабинет и продиктуйте сотруднику то, что вам угодно объявить. Это недорого, всего 5 копеек за строчку. Благодарю». Главный редактор лишь величественно кивнул в ответ и вернулся к себе с видом банкира, только что пожертвовавшего несколько тысяч на благотворительность. Посетитель направился было в указанный ему кабинет, но его остановил необычайно разволновавшийся Постников. «Это вы?» – изумленно спросил он. «Я», – хмыкнул в ответ Будищев. «Вас совсем не узнать, вы выглядите совершенно иначе. По вашему рассказу, точно». «Ну», – смутился Николай, – «я просто, а ведь это и впрямь вы». Пришел на выручку молодому коллеге Нарышкин. «Вас и впрямь трудно признать, но не могу не отметить, что этот костюм идет вам куда больше одеяния мастерового». «Спасибо, я старался, а узнаю этот стиль», — развязно ухмыльнулся старый репортер. «Я только что говорил мосье Постникову, что вы были весьма красноречивы, рассказывая о его злоключениях, но при этом остроумны, лаконичны и даже несколько злы». «Да-с, именно так, злы. Ей-богу, это вам, а не ему надо быть журналистом. Нынешние так не умеют, им лишь бы растечься по древу мыслями в надежде на повышенный гонорар за каждую строчку. А вот так, фактами точно в лоб, сейчас уже мало кто может. А наш общий друг стал журналистом, я же вам рассказывал», — смущенно попробовал вставить молодой корреспондент, но Нарышкин бесцеремонно его перебил. «А да, мосье Постников, начинающая звезда здешнего криминального отдела. Он даже, можно сказать, только что получил повышение. Рад за него. Могу я чем-нибудь отблагодарить вас за вашу услугу?» Сумел, наконец, вклиниться в разговор смущенный похвалой, а более того, скрытыми намеками молодой человек. «Судя по вашему рассказу, это мне нужно благодарить», — криво усмехнулся Дмитрий. «Хотя, пожалуй, сможете». «Внимательно слушаю», — встрепенулся, совсем было уже упавший духом Николай. «Вы же пишете репортажи с места событий?» «Да». «Так вот, если вам случится писать о каком-нибудь ограблении банка, или чего-то подобного, то черкните пару строк, что, дескать, если бы у потерпевших была новейшая сигнализация системы будущего, трагедии можно было избежать». «А вы делаете такую сигнализацию?» — деловито спросил почуявший поживу Нарышкин. «Пока нет, а будут заказы, сделаю». «Но вы хотите, чтобы мы об этом написали?» «Ну да, что-то вроде скрытой рекламы». «Как вы сказали, скрытой рекламы? Боже мой, да это же гениально! Коля, что вы стоите? Немедля бегите и найдите нужное нам происшествие». «Что? Прямо сейчас? Немедленно? Сию же секунду?» Когда совсем сбитый с толку молодой человек умчался разыскивать происшествие, Нарышкин доверительно склонился к своему новому знакомому и тихонько спросил: «Скажите, а вы вправду дрались один против всей камеры?» «Я что, дурак?» «Нет, конечно. Просто когда ко мне среди ночи подвалил один недоумок с пикой в руке, я швырнул его в сторону крестьян, которых притащили с сенного рынка накануне. Те и так на уголовников косо смотрели за все их художество, а когда к ним такой подарок прилетел, быстро и без затей, набили ему морду. За того, естественно, вступились блатные, и вся камера полночи дралась стенка на стенку. А что же вы?» «Встал в углу и бил всякого, кто приближался, лавкой. А наш общий друг, поверьте, лучше вам не знать. Гениально». Едва Владимир Степанович вышел во двор, ему навстречу попалась, хотя и несколько крикливо, но довольно прилично одетая дама с острым взглядом. Местные жители без труда узнали бы в ней мадам Ряполову, местную гадалку, но Барановский был здесь впервые и просто посторонился. Однако та пришла к выводу, что такой почтенный господин мог прийти в этот двор только к ней, и с очаровательной улыбкой преградила ему дорогу. «Здравствуйте», — почти пропела повелительница карт. «Мое почтение», — приложил руку к шляпе озадаченный инженер. «Прошу великодушно простить меня, но я была вынуждена отлучиться. Надеюсь, вы ожидали не слишком долго. Я некоторым образом. Понимаю, по устам дамы сочился мед, вы, человек занятый. Я тоже, вот и случилась небольшая накладка. Но уверяю вас, это сущее недоразумение. Пойдемте ко мне, и мы немедля исправим эту оплошность. Мадам Ряполова, вы опять за свое». Раздался рядом знакомый голос, и Барановский, озадаченный натиском напористой дамы, даже облегченно вздохнул. «Что?» — взвизгнула гадалка, как видно, тоже узнавшая неожиданно подошедшего будущего. «Голубушка!» — продолжал тот. «Я же говорил вам, что если вы будете приставать к моим клиентам с этим глупым вуду, я на вас в духовную консисторию донесу». Попавшаяся в западню бандерша заметалась между двумя мужчинами, а подошедший поближе Дмитрий сделал страшное лицо и вполголоса сказал ей: «Учти, старая ведьма, там все наши». Это было уже слишком, и мадам Ряполова, издав нечленораздельный вопль, ринулась вглубь двора, сумев при этом выйти на оперативный простор, после чего спешно ретировалась в свой подъезд. «Что это было?» – удивленно спросил инженер. «А», – отмахнулся гальванер, – «не обращайте внимания, темные люди, тяжкое наследие крепостничества. Вы что-то хотели, Владимир Степанович?» «Да, Дмитрий Николаевич, нам нужна ваша помощь». «Внимательно». «Что? Простите, я говорю, что внимательно вас слушаю». «Ах, вот оно что, никак не привыкну к вашей манере изъясняться. В общем, у нас возникли некоторые проблемы». «С пулеметом?» «Да». «Решились все-таки отстрелять, и начались задержки?» «Именно так». «Постойте, а вы знали заранее, что все так будет?» «Ну не то чтобы знал», — помялся Будищев. «Просто если неприятность может случиться в принципе, она случится обязательно. Я же говорил, что надо отстрелять боевыми, а вы с Петром Викторовичем меня не послушали. Но что теперь делать?» «Как что? Работать. Тут подточить, там подстругать, глядишь, и получится. Слесарей у вас много, думаю, справитесь. Но главное помните, пулемет любит ласку, чистоту и смазку». «Скажите, Дмитрий Николаевич», — решился, наконец, Барановский, — «а вы не хотите вернуться на завод? А что, некому больше Перфильеву укорот дать?» «Ну зачем вы так?» — поморщился инженер. «Рассказали бы о происшествии мне или Петру Викторовичу, мы бы все решили. А так, дошло дело до полиции и тюрьмы. Именно, а все ваша несдержанность. Да-с, помните, где я вас нашел в Рыбинске? Было дело», — засмеялся Дмитрий. «Там, правда, не так жестко, как в северной столице. Так что вы скажете, Владимир Степанович?» — ухмыльнулся Будищев. «Вы и впрямь думаете, что быть гальванером на вашем предприятии лучше, чем иметь свою электрическую мастерскую? Да у меня заказов на 3 месяца вперед. Я людей ищу, с ног сбился, расширяюсь. А вы мне предлагаете к вам на побегушке пулемет доводить. Вот нафига мне это счастье?» «Это ваш окончательный ответ?» «Так я еще не слышал предложения». «Да, вы правы», — смутился Барановский. «Так вот, все необходимое оборудование, которое мы с вами оговаривали, пришло. При заводе будет организована электромеханическая мастерская. Вы, мастер и полный хозяин в ней. Никто не будет иметь права вмешиваться в вашу работу, кроме нас с Петром Викторовичем, разумеется. Жалование 1200 рублей в год, плюс отчисления за каждое изобретение. За доводку пулемета отдельная премия. Что скажете?» Пока Будищев слушал своего бывшего работодателя, на его лице не дрогнул ни один мускул, и только в глазах прыгали озорные чертики. В сущности, это было очень щедрое предложение, и получи он его хоть немного раньше, то не стал бы раздумывать. Но, а может, лучше, слияние? Что, простите? Ну, объединение предприятий, обмен, так сказать, акциями. И в какой же пропорции? — насупился инженер. Что, сроки поджимают? — неожиданно серьезно спросил Дмитрий. Не понял. Ну, как бы это, если вы меня до сих пор не обматерили и не ушли, стало быть, я вам очень сильно нужен. Испытания через 3 дня, моряки уже прибыли для изучения метрольезы. Ох ты ж, — замысловато выругался бывший гальванер. Так что вы скажете? Значит, так, моя мастерская остается за мной, а поэтому мне нужен свободный график. Жалование вдвое от предложенного, то есть 200 рублей в месяц. Пока все, а будет еще, — не удержался от сарказма Барановский. Владимир Степанович, это вы ко мне пришли. В общем, думайте. Я приду завтра с утра и в любом случае посмотрю, как работает пулемет. Может, что подскажу. Что же, я буду ждать, вздохнул инженер, представляя себе, как отреагирует кузен, когда услышит о непомерных требованиях своего бывшего работника. Всего хорошего, попрощался с ним Дмитрий и, сбив щелчком пальца котелок себе на затылок, отправился в подвал. Оставшись один, Семка снова принялся за работу. Он вообще был парнем трудолюбивым и, право же, Никодимыч совершенно напрасно цеплялся к нему по всякому пустяку, когда мальчишка был учеником на фабрике Барановских. Разложив на верстаке детали, он принялся собирать мудреные механизмы и, стараясь ничего не упустить, высунул от усердия язык. Все детали будущев заказал у разных поставщиков, так чтобы никто не смог понять, что же из всего это получится в итоге. Обычно окончательную сборку производил он сам, а мальчик лишь подавал ему требуемое и старательно запоминал порядок действий. До сих пор Дмитрий не доверял своему ученику самостоятельной работы, но пока наставник отсутствовал, тот не вытерпел и взялся за работу сам. Наконец, все было закончено, и Семен невольно залюбовался результатом. Коробка, в которой скрывался механизм, блестела полировкой и вкусно пахла лаком. Столяр, получивший заказ на корпуса, долго дивился, зачем нужно столько одинаковых шкатулок, но сделал их качественно и быстро. Сверху к ней были прикручены две медные чашки, старательно натертые мальчишкой до нестерпимого блеска. Будищев сначала подивился такому усердию, а затем заявил, что инициатива имеет инициатора, и велел надраить их все, обеспечив Трифонова занятием. Однако, полюбовавшись делом своих рук, Семка засомневался, все ли он сделал правильно. К сожалению, единственным способом проверить это, было подключить звонок к элементам питания. Увы, они тоже были в разобранном состоянии, но, как говорится, семь бед один ответ, и юный умелец полез в другой ящик, где были сложены части будущих элементов Лекланжи. Их он тоже еще не собирал, но, кажется, это было делом нехитрым. В пористый цилиндр надо насыпать смесь толченого кокса и перекиси марганца. В стеклянную банку налить раствор нашатыря, стал припоминать мальчишка пояснение будущего, затем упрямо вздохнул, перекрестился и принялся за работу. Тут важно было ничего не перепутать, но мальчишка, отдавшийся новому для него делу со всей страстью неофита, не знал сомнений. Быстро смешав части с чудным названием, ингредиенты, в однородный порошок, он засыпал полученный состав в цилиндр, вставил в него колбу и на мгновение застыл в благоговейном молчании. Два элемента питания были готовы, а это было более чем достаточно для проверки. Оставалось только, что стоим, кого ждем. Насмешливо поинтересовался Дмитрий, давно уже наблюдавший за манипуляциями своего ученика. А, вздрогнул тот и посмотрел на наставника ошалевшим взглядом. «Морковку на», не удержавшись, ответил ему Будищев. Вообще-то, обычно он шутил грубее, однако пообщавшись в последнее время с чистой публикой, старался не употреблять крепких выражений. Впрочем, это у него получалось не слишком хорошо, и отставной юнтер нет-нет да и выдавал перлы, от которых покраснел бы любой бродяга. «Я тут это», — начал было объяснять мальчишка, но скоро запутался. «Ну, баранки гну», — усмехнулся бывший гальванер, а ныне владелец мастерской. «Что застыл? Подключай давай». Делать было нечего, и малолетний энтузиаст электрификации принялся соединять звонок, кнопку и элементы Лекланжа в единую цепь. Пока он работал, внимательно следивший за манипуляциями наставник молчал, и лишь когда все было закончено, хмыкнул. «Что стоишь? Жми!» Дрожащий палец нерешительно ткнулся в кругляш, и случилось чудо. Мудреная электромеханическая машинка издала звон, прозвучавший для собравшего ее мальчишки как музыка горних сфер. Стянутые в тонкую нитку губы немедля расплылись в широкую улыбку, и Семка, шмыгнув носом, с нескрываемым торжеством спросил. «Ну как, невероятно, но факт», — охотно признал его триумф Дмитрий. «Что я могу сказать? Молодец. Ага, я сейчас еще одну соберу. Не торопись, у нас все равно заказов пока нет, так что успеешь еще. Как нет, совсем. Ну, брат, 15 рублей, деньги немалые, а сторонники прогресса про нас пока еще не знают. Так что, пока есть время, пойдем со мной». «Куды это?» «Никуды, а куда», строго поправил его Будищев. «Недалеко, так что пошли, хотя блин, на кого ты похож, ну, чухно чухном, марш умываться, и идем». Идти и впрямь оказалось недалеко, в том же доме, только наверху, под самой крышей. Семка знал, что там, в маленькой коморке, обитала портниха по имени Анна, но прежде у нее никогда не бывал. Она оказалась не старой еще женщиной с немного усталым, но приятным лицом. Похоже, что их визит ее не слишком обрадовал, но портниха не подала виду и приветливо спросила, что вам угодно. Да вот, Дмитрий подтолкнул вперед своего спутника. Надо бы этого оболтуса приодеть, а то людям показать страшно. Вы хотите, чтобы я сшила новые вещи? Не сейчас, улыбнулся Будищев. Пока у нас более скромные планы. Вот тут я кое-что приобрел. Посмотрите, получится ли подогнать под него. С этими словами он развернул большой бумажный пакет, на который Семен почему-то до сих пор не обратил внимания, и стал показывать содержимое Анне. Ученик с удивлением увидел там пару брюк, рубашку и самый настоящий костюм. «Вы собираетесь отдать мальчика в гимназию?» – удивленно спросила портниха. «Да нет, вроде. А почему вы так решили? Но это гимназический костюм. Что? Правда? А я-то думал, что он мне напоминает. Ну так что? А в чем проблема? Ни в чем. Просто такие костюмы имеют право носить только учащиеся гимназии. И что, если поймают, в полицию заберут?» Недоверчиво поинтересовался Дмитрий, не подозревавший о таких сложностях. «Я не хочу в полицию», — испугался подобной перспективы Семен. «Ничего, тебя долго не продержат», — поспешил успокоить его наставник. «Через неделю вернут и еще полтину дадут в придачу, только заберите». «Ну что вы пугаете ребенка?» — с досадой прервала его Анна. «Просто если он будет ходить в таком виде, всякий инспектор гимназии или даже просто учитель может потребовать у него гимназический билет и сделать замечание. За что? За поведение. Или нарушение формы. Да мало ли, елки-палки. Что? Простите. Да ничего. Блин, хороший костюм, да еще и впору вроде бы. Это действительно неплохая вещь, и я могу ее перешить. Просто будет не мундир, а пиджак или курточка. А что, вариант?» – воскликнул Будищев, представив Семку в костюме. «Решено, пусть будет пиджак, будет в нем сидеть и принимать заказы». «Как это?» – удивился мальчишка. «Как-как, пером в журнал, в крайнем случае, карандашом. Так я это, писать не умею». «Чего? Блин, откуда ты взялся на мою голову такой бестолковый?» «Я не бестолковый», — насупился ученик. «Хватит», — решительно прервала их женщина. «Если вам нужно шить, то давайте я сниму мерку. Если не нужно, то извольте покинуть мою комнату». «Слушайте, а у вас талант», — восхищенно воскликнул Дмитрий. «Я чуть по стойке смирно не встал от вашей команды. Скажите, а вы умеете писать?» «Конечно», — удивилась такому быстрому переходу Анна. «А вам зачем? Ну, надо же кому-то принимать заказы. Вы, дама видная, с вами клиентам будет приятно пообщаться». «Что еще?» — ледяным тоном поинтересовалась портниха. «Да ничего, разве что приглядывать за Семкой и другими, когда они появятся. Ну и, возможно, кошеварить. Это все? Мне нравится ход ваших мыслей, но остальное — по взаимному согласию». «Послушайте», — устало вздохнула женщина, — «мы мало знакомы, но мне иногда так хочется вас прибить. Это странно. Обычно такое бывает после нескольких лет супружеской жизни». «Паяц», — уничтожающе посмотрела на него Анна и обернулась к мальчику. «Иди сюда, пожалуйста, я сниму с тебя мерку». Когда Дмитрий с Семеном возвращались к себе, ученик вдруг хлопнул себя по лбу кулаком и с раскаянием в голосе воскликнул: «Совсем запамятовал, к нам же господин Барановский приходил, Владимир Степанович. Сказывал, что поговорить с тобой хочет. Не бери в голову, видел я его. А что он хотел? Много будешь знать, скоро состаришься. Ну, вправду, Митей, Дмитрий Николаевич, назад звал. Побожись, чтоб я сдох. А ты чего? Не знаю еще. Чудной ты, а зачем тогда вообще к нему пошел, раз на заводе работать не хочешь? Да там интересная история приключилась». «Какая?» «Любопытной варваре на базаре нос оторвали». «Ладно, слушай, я ведь ранен был на войне, думал, меня комиссуют, да не тут-то было, я и так и сяк, а меня в запасной батальон, в Кинешму отправили, чтоб ее, и что, да там вроде договорился, только деньги нужны были, а их я в родной деревне припрятал до поры, к тому же жалко было, жуть, они мне не так просто достались, а тут отдай эскулапам, а сам голый и босы, в общем, куда ни кинь, везде клин. Я даже думал уже, что легче дослужить, но не выдержал. В общем, уломал ротного, чтобы он мне отпуск дал, да и поехал в Будищево. Ночью ухоронку вынул, а утром гляжу, а мужики наши всей деревни учителя местного гоняют. А за что? Если честно, за дело. А ты все равно вступился? Угу. Вроде и не следовало, но такой удобный момент кое-кому накостылять. Короче, не удержался я, и что, и ничего, сижу в околотке и думаю, как в батальоне отбрехиваться буду, а тут Барановский и нарисовался, посулил, что все решит и комиссоваться поможет, и, в общем, не обманул, деньги опять же целы, не пропали, нет, Машка сберегла, а кто такая Машка, и все-то тебе надо, человечек один хороший, девка, как дам сейчас по шее, девка, какая она тебе, да и замуж ее уже выдали, наверняка, а ты ее любил, все, Симушка, договорился ты, дружок, сейчас я тебе, за что, его императорское высочество великий князь Алексей Александрович был мужчиной видным, и даже то, что в последнее время он начал сильно полнеть, ничуть не вредило ему в глазах дам, несмотря на то, что шансов получить престол у четвертого сына императора Александра II не было никаких, он был завидным женихом. Принадлежность к царствующей фамилии обеспечила бы его избраннице блестящее положение при Петербургском дворе, поэтому, где бы он ни появлялся, на нем немедля скрещивались женские взгляды, чем-то напоминая в этот момент лучи новомодных боевых фонарей 147, выискивающих свою жертву на водной поверхности. Сам он тоже не чурался женского общества, хотя и не был так ветрен, как ему приписывали. В молодости он состоял в романтической связи с фрейлиной Александрой Васильевной Жуковской, и когда та забеременела, был даже готов жениться, но царственный отец не одобрил подобного мезальянса. Молодой человек был отправлен в длительное плавание, а его пассия – за границу, где ее быстро выдали замуж. С тех пор высокопоставленный моряк вел жизнь богатого холостяка, совершенно не желающего обременять себя семьей и тому подобными заботами. Впрочем, недавно все переменилось. Год назад 148 его двоюродный брат Евгений Лихтенбергский женился марганатическим браком на Зинаиде Дмитриевне Скобелевой, в замужестве получившей титул графини Багарны. Алексей Александрович был в ту пору на Дунае, где командовал русской флотилией, и на церемонии присутствовать не мог, но когда вернулся в Петербург, ему представили новую кузину. Великий князь взглянул в прекрасное женское лицо и понял, что пропал. Графиня Багарны была умна, невыразимо очаровательна, а самое главное, замужем, так что для завоевания этого приза не было нужды обещать жениться, и самый молодой контр-адмирал российского императорского флота ринулся на абордаж. Увы, его атака окончилась позорным фиаско. Красавица весьма благосклонно принимала великокняжеские ухаживания, мило улыбалась, охотно оставалась наедине и подходила при разговоре куда ближе, нежели это позволяли приличия, но этим все ограничивалось. Давно пора было делать следующий шаг, но совсем потерявший голову от страсти Алексей Александрович никак не мог на это решиться. Какое-то черное наваждение лишало его воли и способности мыслить в присутствии этих прекрасных глаз. Сердце требовало, схвати ее в охапку и тащи на край света, в соседнюю спальню, но руки отказывались повиноваться ему, а околдованный мозг никак не мог вмешаться. Так что оставалось только продолжать ухаживание, а пока этого не случилось, топить черную тоску в превосходном французском коньяке. Причем не иначе как по злому умыслу врага рода человеческого постоянным собутыльником великого князя был муж ветреной красавицы, Евгений Лихтенбергский. Хотя вчера все обошлось без него, да и без грандиозной попойки тоже, и контр-адмирал ехал на испытание какой-то очередной новинки почти трезвым и в компании совсем других людей. Первым был генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, знаменитый белый генерал, герой прошедшей войны и родной брат красавицы Зинаиды. Вторым, его не менее знаменитый приятель, художник Василий Верещагин. И те, и другие были весьма популярны в русском обществе, а потому великий князь не чурался оказывать этим людям свое благосклонное внимание. «Что слышно нового о Средней Азии, господа?» – осведомился Алексей Александрович. «Ничего определенного», – чуть нервно пожал плечами генерал. «Даже несмотря на новейшие средства связи, вести идут слишком долго. Вы, верно, хотели бы участвовать в экспедиции к оазису в Геоктепе? Хотел бы, да в этот раз обошлись без меня. Видать, позовут в следующий. Вы полагаете, что это окончится неудачей?» Высоко поднял брови великий князь. «Я бы не стал этого исключать», — нейтрально ответил Скобелев. «Ну и ладно, я, признаться, не люблю пустыни, пески и все такое прочее. Море, вот моя стихия. Не скажите, ваше императорское высочество», — почтительно возразил ему художник. «И в пустынях есть своя прелесть, особенно весной, когда в ней уже тепло, но еще есть достаточно воды, в результате чего эти дикие места расцветают. Насколько я помню ваши картины, вы не столько красоты природы воспеваете, сколько изображаете ужасы войны. Хотя должен признать, и эти ваши картины иной раз весьма красочны. Благодарю, ваше импера. Да полно вам титуловать, поморщился титулованный моряк. Мы, слава богу, не на приеме в зимнем. Как вам будет угодно, Алексей Александрович. Вот это уже лучше. Кстати, я слышал, вы лично принимали участие в перестрелках с текинцами, случалось. Так расскажите что-нибудь, а то ехать еще долго. Право, я не слишком хороший рассказчик. Да ладно тебе, Василий, поддержал просьбу великого князя Скобелев. Я бы тоже послушал. Но что именно вам рассказать? Ну, не знаю, какой-нибудь запомнившийся случай. Извольте, это случилось 11 лет назад, когда наши войска под командованием Кауфмана уже заняли Самарканд. Однако едва наш командующий с войсками выступил из города, там случился мятеж, и мы были осаждены во дворце эмира. Дворец этот представлял собой весьма порядочную крепость, и если бы его должным образом укрепили, как это приказывал генерал, то не было бы повода даже для малейшего беспокойства. Но, вероятно, инженеры не верили в возможность осады и взялись за дело, только когда уже было поздно. Спасибо хоть, главный пролом успели заделать до начала дела, кабы он остался, через полчаса вся цитадель могла быть занята. Пока гром не грянет, и инженер не перекрестится, что уж тут про мужиков говорить, усмехнулся генерал. Именно так, согласился художник и продолжил повествование. Я тогда работал над портретом одного афганца, весьма фактурный, доложу я вам, был молодец. Лицо и фигуру его я накануне почти закончил, и оставалось дописать ноги, но случиться этому было не суждено. Только я сел пить чай, поданный мне казаком, как раздался страшный шум, крики «Ур! Ур!» и стало ясно, что дело серьезное. Подхватив револьвер, я побежал к Бухарским воротам и поспел как раз вовремя. Их едва успели закрыть и отогнать несколькими залпами толпы атакующих. Надобно вам знать, что гарнизон наш был очень мал, так что даже раненых и больных солдат приходилось ставить в строй, лишь бы они хоть как-то могли стрелять в сторону неприятеля. Увидев это, я тут же взял винтовку одного из убитых солдат, наполнил карманы патронами из его сумки и вместе с другими защитниками все 8 дней оборонял крепость. Страшно было, говоря по чести, случалось, но в бою к тому нет времени, а после уж все не то. Хотя было однажды, какой-то туземец почти добрался до ворот, когда я подстрелил его, и вот надо же такому случиться, вероятно, из-за близости расстояния, моя пуля подожгла его ватный халат, и он принялся тлеть. Продолжалось это более суток, и особенно жутко было от того, что рука, поднесенная им ко рту перед смертью, так и осталась скрюченной после того, как он сгорел. Бр. Передернула великого князя. Вы, голубчик, до того все натурально описали, что я будто своими глазами увидел эту неприглядную картину. Но неужели не случалось истории хоть сколько-нибудь веселых? Были, как-нибудь, усмехнулся Верещагин. Я как-то оставил лошадь одному казаку, чтобы присмотрел, и побежал отбивать неприятельский приступ. Штурм-то мы отбили, слава богу. Только вот возвращаюсь, а казака и след простыл вместе с уздечкой. И что интересно, хоть убей не помню, как этот подлец выглядел. Казак и казак, услышав эту историю, его спутники дружно рассмеялись. Да уж, казаки они такие, палец в рот не клади, откусит по самые плечи. А что с тем афганцем? Неожиданно припомнил Алексей Александрович. Верно, убили. С каким? Ну, с тем, которого вы так и не дописали. Ах, вот вы про кого. Нет, он был только ранен, но как раз в ноги, и еще в первый вечер наш врач ему обе и ампутировал. Да, неприятно. Впрочем, мы уже приехали. А я полагал, ваше императорское высочество, что флот проводит испытания на Охтинском поле, удивленно заметил Скобелев, выходя из коляски. Вот еще, хмыкнул великий князь, тащиться в такую даль. Ладно бы испытывать пушку, а то так, безделицу. Михаил Дмитриевич не стал отвечать и с любопытством осмотрелся. Экипаж привез их в порт, где силами матросов с фрегата генерал-адмирал была расчищена небольшая площадка, на которой мастеровые занимались сборкой какого-то механизма. Командовавший матросами лейтенант, увидев прибытие высоких гостей, скомандовал «Смирно» и подошел с докладом. «Вольно», небрежно козырнул в ответ великий князь и поинтересовался. «Все ли готово?» «Сию секунду, ваше императорское высочество». Мастеровые и впрямь уже заканчивали, А к члену императорской фамилии почтительно приблизился известный изобретатель, инженер Барановский. «Ну что, Владимир Степанович?» Доброжелательно обратился к нему хорошо его знавший Алексей Александрович, готов представить свое новое изобретение. «Ну, изобретение не совсем мое, но для демонстрации мы готовы». «Отлично, тогда изволь начать. Кстати, знаком ли ты с Михаилом Дмитриевичем и Василием? Ну кто же в России не знает знаменитого белого генерала? Вы, верно, не помните, ваше превосходительство, но мы встречались. Отчего же не помню?» Приветливо улыбнулся Скобелев и крепко пожал руку Барановскому. «Очень хорошо помню. И турки усовершенствованные вами метрольезы Гатлинга должны хорошо помнить. Вы слишком добры ко мне. Ничуть. Ну, так что, покажите свою новую адскую машину». Инженер, убедившись, что высокопоставленные зрители заняли свои места, пошел к стоявшему картечнице мастеровым и озабоченно спросил. «Ну как, надо бы лучше, но уже некуда», буркнул в ответ Будищев, которому не слишком нравились спешка и перенос места испытаний. «Тогда с Богом! Он-то тут при чем?» — хмыкнул Дмитрий и нажал на гашетку. Пулемет в ответ громко зарокотал и, окутавшись клубами дыма, выпустил длинную очередь. Едва закончились патроны, натасканный вчерашним гальванером второй номер сноровисто снарядил магазин, и за первой очередью последовала вторая, но уже прицельная. С расставленных тут и там мишеней полетели щепки, вызвав тем самым бурный восторг у генерала с художником и некоторое оживление со стороны явно скучающего великого князя. И, наконец, последовал коронный номер. Несколько очередей, последовавших одна за другой, а когда рассеялся дым, зрители увидели, что на стене близлежащего пакгауза появилась большая буква «А», а под ней две черточки, изображающие римскую цифру 2. «Ай, молодец!» Не удержавшись, завопил Верещагин и с азартом хлопнул себя по ляжке. Императорский вензель изобразил. И впрямь недурно, согласился с ним Алексей Александрович. «Кто этот виртуоз?» «А вот это и есть изобретатель», с готовностью пояснил Барановский. «Что вы говорите?» Удивился высокий гость и с любопытством подошел к пулеметчику. «Кто ты таков, братец?» «Отставной юнтер-офицер Болховского полка Дмитрий Будищев», отрапортовал тот, вытянувшись во фрунт.